Три частных вопроса о регулировании атмосферных явлений, об управлении движением Земли и об отыскании новых землиц входят в один общий вопрос об обеспечении от голода, в продовольственный вопрос, или, точнее, в вопрос о восстановлении жизни предков. Как же отнесется родовая община, составленная даже не из однородцев? Она приписывает себе общее происхождение, в чем, конечно, и не делает ошибки, к другому существенному вопросу – санитарному или гигиеническому. Разумеем преимущественно вопрос о погребении. Вопрос этот растет, можно сказать, с каждым днем. Чем шире и теснее становится сношение, тем более увеличиваются эпидемии, заразы, как бы ни была различна племенная восприимчивость к болезням. Обязанность каждого человека участвовать в разрешении этого вопроса основывается на том, что нет человека, который и при жизни, и по смерти не увеличивал бы заразы. И спиритуалисты, в этом отношении не составляющие исключения, ибо и они также производят гниль, не могут считать себя изъятыми от этой обязанности. Материалисты же, которые считают свое учение самым здравым, тогда только будут правы, когда поставят своей задачей возвратить гнойной материи прежнюю жизнь, а не будут орудиями производства материи в медицинском смысле. Ученые с сознанием собственного превосходства говорят о дикарях, выказывающих страх к трупам, опасающихся посещений мертвецов. А между тем вопрос о способах погребения доказывает, что и цивилизованные люди не чужды этого страха. Напрасно только думают ученые и цивилизованные, что основа страха у дикарей другая, а не то же опасение, как у цивилизованных. Заражение от трупа и посещение мертвецами живых в виде газов, миазмов и тому подобного, действующих не менее заразительно самого трупа. Только дикари представляют себе все это в иных образах. Они и мертвых облекают в живые формы, как одушевляют и неодушевленную природу. Но нельзя же считать их ниже себя за то только, что они говорят другим, чем мы, языком. Некоторые дикари вбивают кол в трупы, а цивилизованные довольствуются словом «спи», говорят, в могиле, и не мешай нам наслаждаться жизнью. Но и слово оказывается так же бессильно, как и кол. Мертвецы не оставляют нас в покое, они постоянно напоминают нам о своей солидарности, которой мы изменили, за что и наказываемся. И кара будет все тяжелее, пока мы снова не войдем в единство с мертвецами, которое их смертью разрушилось, и в которое, очевидно, нельзя войти ни словами, как это делают цивилизованные, ни угощениями, к которым прибегают дикари. Несмотря на толстый слой земли, труп не остается спать в могиле, а проникает в атмосферу в виде миазмов, зародышей, составляя необходимые условия жизни и даже красоты, производя, например, голубой цвет неба, и грозя при недеятельности человека завладеть всею землею, заменить собою все ее население и вытеснить наш род. Напрасно в порыве дешевого великодушия некоторые завещают, считая себя вправе делать распоряжения о не принадлежащем им ни при жизни, ни по смерти теле, сжечь свое тело по смерти. Не вне только, а и внутри предки против своей воли властвуют над своим потомством. Закон наследственности, атавизм, доказывая тем солидарность всех поколений, доказывая, что не для наслаждения, а для какой-то высшей цели назначен человек. Сожигание трупов, так странно противоречащее утилитарному направлению века, а последовательно проведенное, осуждающее все человечество на голодную смерть, вместе с тем доказывает трусость, эгоизм поколения. Сожигать не значит развязывать узел, а разрубать его. Для разрешения вопроса нужна смелость, для кое нет мотива у нынешнего поколения. Не только не сожигать трупы, но даже не выбрасывать их за ограду населенных мест, какими бы лицемерно почтительными знаками не сопровождалось это выбрасывание. Напротив, должно поместить их в самый центр каждого поселения и заняться исследованием еще совершенно неизвестного явления, которое называется смертью. Вопрос, есть ли смерть нечто безусловное или же нет, для позитивистов представляет неразрешимую дилемму. Придав смерти безусловное значение, они признают существование ненавистной им абсолютности. В противном же случае, то есть если смерть не безусловна, нужно будет признать, что она не выходит из области, доступной нашему ведению и деятельности. Впрочем, учение позитивистов, не признающее в жизни ничего, кроме явлений, не распространяется, по-видимому, на область смерти. Иначе, то есть, если бы они были последовательны в этом случае, им пришлось бы изменить всю систему. Все философии, разногласия во всем, сходятся в одном. Все они признают действительность смерти, несомненность ее, даже не признавая, как некоторые из них, ничего действительного в мире. Самые скептические системы, сомневающиеся даже в самом сомнении, преклоняются перед фактом действительности смерти. Только некоторые дикие племена стоят твердо на позитивной почве. Они знают явления, как, например, прекращение дыхания, неподвижность членов, охлаждение и так далее. И если им случится констатировать появление в трупе вновь этих признаков, то они не скажут, что человек не умирал, что в нем оставалась еще жизнь, и действительная смерть не наступила. В некоторых случаях, когда действительность смерти была уже признана, удавалось возвращать жизнь посредством гальванизма. Как бы незначительны подобные случаи ни были, все же они заставляют нас дать более строгое определение так называемой действительной смерти. Действительную смерть может быть названа только тогда, когда никакими средствами восстановить жизнь невозможно, или когда все средства, какие только существуют в природе, какие только могут быть открыты человеческим родом, были уже употреблены. Не нужно думать, чтобы мы надеялись на открытие какой-либо силы, специально для этого назначенной. Мы полагаем, что обращение слепой силы природы в сознательную и есть это средство. Смертность есть индуктивный вывод. Она значит, что мы сыны множества умерших отцов. Но как бы ни было велико количество умерших, оно не может дать основания к безусловному признанию смерти, так как это было бы отречением от сыновнего долга, от сыновства. Смерть есть свойство, состояние, обусловленное причинами, но не качество, без коего человек перестает быть тем, что он есть и чем должен быть. Увеличивающееся количество умерших отцов не уменьшает, а увеличивает сыновний долг. Для нашего притупившегося чувства непонятно, какая аномалия, какая безнравственность заключается в выражении «сыны умерших отцов», то есть сыны, живущие по смерти отцов, как будто ничего особенного, ничего ужасного не произошло. Нравственное противоречие живущих сынов и отцов умерших может разрешиться только долгом всеобщего воскрешения. Итак, мы столь же мало знаем сущность смерти, действительную смерть, как и действительную жизнь. Но, ограничивая себя знанием только явлений жизни, мы суживаем свою деятельность. Не признавая же за собой гордого права решить, действительность смерти, мы расширяем нашу деятельность, становимся исполнителями воли Божьей и орудиями Христа в деле всеобщего воскрешения. Легковерное отношение к рассматриваемому явлению мыслящего класса — это философское суеверие, никак не может быть отнесено к числу невинных. Когда дело идет о бессмертии души, мыслящие люди становятся недоверчивыми, требуют строгих доказательств. Почему же, когда дело коснется смерти, философы впадают в ребяческое суеверие и легковерие, и тем суживают область деятельности? Гниение считается при этом таким признаком, который не допускает уже дальнейших опытов. Приходится, однако, напомнить кому следует, что гниение — не сверхъестественное явление, и самое рассеяние частиц не может выступить за пределы конечного пространства, что организм — машина, и что сознание относится к нему, как желчь к печени. Соберите машину, и сознание возвратится к ней. Ваши собственные слова обязывают же вас, наконец, к делу. Может быть, впрочем, что воскрешение не должно быть, потому что умирать значит отдавать последний долг природе. Это псевдонатурализм. Но выражение это, очевидно, неточное. Во-первых, смерть есть банкротство, конфискация, а не свободное возвращение долга. Во-вторых, признавать долг природе, то есть подчиняться природе, явное нарушение первых двух заповедей. Умирать и платить налог всем должно. Сколько грубейшего эгоизма в этом выражении американского мещанина Вашингтона. Если налог — это служение обществу, приравнивается к смерти, то не значит ли это, что за жизнь признается только существование для узкой личной выгоды? Такая постановка вопроса о смерти обязывает нас превратить усыпальницы, где царствует пассивное ожидание, не оживет ли мертвец сам, и самые могилы в предмет исследования и деятельности. Меры же предосторожности, кои должны быть приняты при таких опасных исследованиях, требующих героизма, так же, как и исследования небесных пространств, не должны мешать нам исполнять наш долг воскрешения и требования из него вытекающие. Ибо если бы вся забота наша была лишь о том, как бы не заразиться, то пришлось бы всех больных бросить на произвол судьбы, потому что теперь почти доказано, насколько наука вообще в силах доказать что-либо, что всякая болезнь заразительна, и пребывание с больным, если и полезно для больного, то во всяком случае вредно для здорового. Для родовой общины такая деятельность будет наиболее сообразную с самим ее определением родовой, сыновней. Таким образом, мы совершенно лишены способности, желательной для пессимистов, доказать действительность смерти, то есть невозможность воскрешения. Смерть есть явление внешнее для нас, а потому и может быть познаваемо лишь индуктивно, тогда как воскрешение есть естественный всей природе нашей ответ на это чуждое нам явление. Смерть относительно наших умерших есть факт в вышеозначенных пределах, то есть в пределах разложения, рассеяния праха, но это не конец. Относительно же нас, живущих сынов, смертность есть лишь наведение. То же самое орудие, которое по проекту Каразина назначено для управления атмосферными явлениями, не может ли послужить и для регулирования зародышами, плавающими в атмосфере, или озонируя кислород воздуха, если только он может таким образом озонироваться, или производя какое-либо иное действие? Как вообще естественная наука, так и приложение ее медицина должны от кабинетных аптечно-терапевтических опытов, производимых в области больнично-клинической, перейти к употреблению теллура солярной и психофизиологической силы, регулируемой знанием, должны перейти к уничтожению болезненности вообще, а не ограничиваться только лечением отдельных лиц. Не может ли также орудие, указанное Каразином, быть употреблено для прямого действия на трупы в видах исследования и даже, может быть, оживления? И не будет ли это первым шагом по пути к воскрешению? Настоящее время едва ли не самое критическое. Предстоит решить основной вопрос. Выделившиеся из общины должны возвратиться в нее, или же община должна разрушиться? В последнем случае судьба наша известна. Настоящее Запада есть наше будущее, точно так же, как настоящее Китая есть будущее Запада. И на Западе, как ныне на Дальнем Востоке, вещь будет все, а человек — ничто. Иначе сказать... Совершенное уничтожение всякого доверия и любви между людьми. Различие будет состоять только разве в том, что на Западе будет делаться то же с отцами, что в Китае делают с детьми. В случае разрушения общины подражать, а не думать будет нашему делом, нашим девизом. Если же выделившиеся из общины возвратятся в нее, то нам предстоит большой, вполне самостоятельный труд. Те, которые возвратятся, составляют по преимуществу интеллигенцию, и потому на их обязанности будет лежать внести в общинно-земледельческий труд те исследования, которые поведут к разрешению вопросов продовольственного и санитарного во всеобщее воскрешение. Интеллигенция должна будет принять на себя труд, подвиг всяческих исследований, и вместе на ней же будет лежать обязанность руководить, быть наставником, учителем в деле исследования всех сочленов общины земледельцев, будет лежать обязанность сделаться служилым сословием наравне с крестьянами, помещики и крестьяне. Так помещики, долг которых быть агрономами, и, конечно, не в смысле увеличения дохода, получаемого от земли, но в видах обеспечения урожая, в видах того, чтобы земледелие, производимое на авось, обратилось бы в такое, при котором ожидаемый результат не мог бы обманывать, помещики должны будут регулировать земледелие или посредством способа Каразина, или же иным каким-либо образом. Вместе с тем на них же лежит обязанность привлечь к участию в управлении земледелием и не в качестве лишь слепых орудий, но к участию сознательному, их сочленов по общине крестьян, следовательно, сделаться учителями их в этом деле, органами естествознания в своей местности. Подобным образом, как помещики стоят к продовольственному вопросу, медики станут к санитарному, землемеры будут местными органами астрономии и так далее. Таким образом, все виды знания получат священное значение и участие в деле всеобщего воскрешения, в деле литургии. Приобретет великое обширное значение и священство в противоположность протестантству и католицизму, так как при этом представители всех знаний, все учительство будет и священством, то есть это будет не простым уже учительством, в которые протестанты обращают и самих священников. Это не будет также и таким священством, которое становится посредником между Богом и людьми, это священство будет не отделять верующих от Христова дела, а посвящать их в него. При таких учителях какова должна быть наша школа? Чем она будет отличаться от немецкой и вообще западноевропейской, которые, давая естественные объяснения вместо мифических в виде популярных рассказов, имея целью привести учащихся к верованию, что природа есть слепая сила и что повиновение разумного существа слепой силе есть наш долг. Авторитет какого бы то ни было разумного существа, даже авторитет всего человеческого рода, говорят нам, можно и даже должно отвергать. Но слепая сила природы — святыня. К чести нынешних учителей нужно, однако, сказать, что они, закрепощая человека природе, проповедуя язычество, сами не дают себе ясного отчета о деле, коему служат. В нашей же школе не может быть антагонизма между верой и наукой, как это теперь. Впрочем, образование, вносимое современную школою, есть также вера, или, правильнее, суеверие, ибо не только учащиеся, но и сами учащие, если они не специалисты-астрономы, приняли на веру учение Коперника. Наглядно же и сами учащие не знакомы с движениями небесных тел. И в этом отношении они нередко стоят даже ниже сельских ребятишек своих учеников. Немецким педагогам точно не нравится вертикальное положение человека, возможность обращать взоры к небу. Они действуют как раз в противоположность тому направлению, которое заставило человека принять его настоящее вертикальное положение. Они употребляют всевозможные усилия, чтобы отвратить его от неба и поместить в изобретенные и созданные Фребелем миры, эти мизерные каюты. Фребель, 1782-1852, немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания, автор философско-педагогического труда о воспитании человека. 1826 год. Под мирами Фребеля Федоров имеет в виду впервые созданные им детские сады, их природосообразную методику воспитания, страдавшую жесткой регламентацией деятельности детей, формализмом и педантизмом. Отсюда и их вражда к вере. Итак, в нашей школе не будет антагонизма между наукой и верой. Закон Божий есть требование, выраженное в символе Христовом, как есть символ апостольский, никейско-цареградский, так, можно сказать, есть символ и самого Христа. «Шедше уба научите вся языки, крестящи их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Крестяще, то есть очищая от греха, в наказание за которое явилась смерть. Это требование многоединства или всеединства, то есть такого прочного союза, при котором никакая внешняя сила, хотя бы то была и сама слепая сила всей природы, не могла бы исхитить даже единого из среды нас. Требование такого союза, при котором не было бы и внутри стремления удалиться, разойтись, а вместе с тем не было бы и ни малейшего принуждения, насилия, удерживающего в союзе. Очевидно, что этот закон, требующий такой заботы друг о друге, такой охраны каждого всеми другими, постоянно нарушается. Есть какая-то сила, систематически, последовательно похищающие, наносящие нам утраты, так что некоторые считают действие ее законом и законом неизбежным и творят себе из него кумир. Мы же не имеем права признать законность этого явления после победы Христа над смертью. Мы должны следить за этой силой, наблюдать ее, воспользоваться ею самою, для возвращения наших утрат. Сила — это природа. Таким образом, в нашей школе нет другого закона, кроме Божия. А между тем, из преподавания не исключается ни одна наука, даже естественная. Напротив, наша школа снабжена даже вышкою для того, чтобы преподавание было наглядно, причем наглядность будет приобретаема не путем показывания со стороны наставника, а участием самих учеников в наблюдении явлений небесного свода. Эта наглядность и создаст цельность воззрения. Закрыв от себя небо, нынешняя городская школа может быть уподоблена каюте, в которой пассажиры остаются во все время переезда через океан. Наше же образование может быть уподоблено выходу на палубу. Нужно сознать движение Земли, принять, так сказать, участие в космической жизни, что совершенно противоположно участию в рыночно-гражданской жизни. Частое пребывание на палубе, то есть на вышке, даст учащемуся почувствовать себя пловцом, то прорезывающим своим движением на земном корабле хвосты комет и осыпаемым целым ливнем падающих звезд, то плывущим через пустыни неба, где лишь изредка упадет несколько капель космической материи или пыли. Только совокупными наблюдениями со всех вышек может быть изучена эта масса мельчайших планеток, имеющих, быть может, гораздо большее значение в жизни Солнечной системы, чем самые большие планеты. Но не вдруг можно достигнуть сознания движения Земли. Нужно изучить ту науку, которая впервые открыта пастухами Месопотамии и других равнин. На вышке же можно ознакомиться и с положением, которое мы занимаем на нашей земной горе. Высоко стоящая звездочка, полярная, показывает, что недалеко то место, где стоит она над самой головой, то есть недалеко вершина нашей земной горы, полюс, а вместе и поучает, к чему обязывает нас пребывание на суровых высотах. При обращении народного мировоззрения, которое Памир признавало кровлею мира, а Меру, которая своей вершиною достигает неба, осью мира, в Колумба, Коперниканское, сама Земля будет соединением двух Меру, у которых вершинами будут полюсы, а экватор будет общим основанием, подошвою этих соединенных Меру. Меру — гора в индийской мифологии наподобие Олимпа, жилище богов, согласно толкованию Федорова, обожествленных предков, помещалась в самом центре земли. В этом сказочном образе отразился древний культ вершин, возможно, смутные воспоминания о прародине арийского племени, позднее пришедшего в Индию. Федоров, вслед за французским ориенталистом Бюрнуфом, связывал значение слова «памир» с «меру», усматривая в первом реальную прародину человечества, а во втором — ее мифологический аналог — гору предков. Земной шар и есть земная гора, действительная меру наших предков. Только восходя на вышки, эти мирные сторожи, составляющие центр и основу всех острожков и кремлей, и служившие прежде сторожевыми башнями, а потом обратившиеся только в колокольни, мы сознаем себя на горе предков Меру, сознаем себя продолжателями мысли предков. Называя себя сынами, мы должны назвать и наше материковое полушарие Меру или же Памиром, если вершину или полюс назовем Меру. Такое название будет лишь восстановлением порванного предания, ибо первоначальные кремли, как Вавилон, Экбатана, даже Иерусалим с горою Мурия, были памятниками Эдема или Памира. Федоров перечисляет ряд древнейших городов мира. Вавилон, известный с третьего тысячелетия до нашей эры, иранский город Эктабану, упоминаемый с XI века до нашей эры, и Иерусалим, главный город Древней Палестины, расположенный на склонах трех гор, в том числе и горы Мория. Для Федорова эти города в своей изначальной основе были кремлями, защищавшими прах предков, то есть символически представляли Памир, могилу праотцев человеческого рода.